сегодня на берегу реки, вдали от будни, вдали от городской тоски. Один на один с собой на закате дня, перебирая все то, что важно для меня. Солнце гаснет и над рекой темнеет, город в огнях, и мне пора бы идти быстрее. По проспектам, улицам, тротуарам ощущаешь, как дышит этот город усталый. Ночью нес рассвет, ну и пусть все проснулись, хотя кто-то не успел уснуть. На асфальте или на снегу все повторится здесь, на правом берегу. Здесь идут дожди, метут метели, ветер с Волги обдувает правый берег, а мы все так же стелем и во что-то верим. Здесь это правый берег. Здесь идут дожди, метут метели, ветер с Волги обдувает правый берег, а мы все так же стелем и во что-то верим. Здесь это правый берег, а я все так же здесь, на правом берегу. Здесь моя семья, я ее берегу. Набегу по дороге к счастью, не могу найти ту дорогу, что ведет лишь к нему, к одному, к одному. И это как мания преследует меня, так же как жертву маньяк. Словно я принимаю эту дозу разом. Мы все больные, лечить нас уже без мазы. Басни для подъезда в провинциальный став. Здесь на правом берегу все на своих местах. В этих словах не ищи чего-то больше, чем просто правду. Слышишь, ничего больше. И по ночам по причалу кормя чай, скучая, дочки уже три. Я вспоминаю начало, как я оказался здесь, на этом берегу. Здесь моя семья, я ее берегу. Здесь идут дожди, метут метели, ветер с Волги обдувает правый берег, а мы все так же стелем и во что-то верим. Здесь это правый берег. Здесь идут дожди, метут метели, ветер с Волги обдувает правый берег, а мы все так же стелем и во что-то верим. Здесь это правый берег. На правом берегу мы в прямом эфире, бомбим на позитиве, прямо в квартире. Долбим как били, в неровном стиле. Там где мы были, нас не забыли. Забили мимо трех мостов и слили в автомобиле, когда дожди тут лили. Много что мы пережили и все мы жили. Слава богу, ни в чьи капкан не угодили. Мы короче, подобен он мечте. Да тут залипнуть можно так-то ты везде. Движение хип-хоп людей, выпуск скорее. Подбить костер страстей, чтобы веселей. Да мы кроты, и ночью только движемся, а утром спим, пока там кто-то пыжится. И тут как ни крути, не будет Ибица. Желаю всем добра, надеюсь, увидимся. Здесь идут дожди, метут метели, ветер с Волги обдувает правый берег, а мы все так же стелем и во что-то верим. Здесь это правый берег. Здесь идут дожди, метут метели, ветер с Волги обдувает правый берег, а мы все так же стелем и во что-то верим. Здесь это правый берег. Белой чайкой с высоты